Старший жрец Кири, поправила меня девочка, не девушка, а именно девочка, лет 10 от силы. Чем-то она Каю напомнила. Пшеничные волосы и взгляд, полный высокомерия. Наверное, все же ошибся, задумчиво сказал я. Это точно не группа мастера, кто потерял ребенка. Со стороны остальных учеников раздался смешок, а сама девчонка руки на груди сложила. Ты прав, что ошибся. С такой рожей тебе место на большой дороге, несчастных путников грабить. Дослушивать ее колкости я не стал, отвернулся и продолжил разглядывать комнату, от которой так и фанило внешней силой. С мелкой я общаться дальше не собирался, она мне по пояс, о чем нам говорить. Когда возник Кири, не заметил. Он появился возле прохода, и о его приходе я догадался по реакции других учеников. «Почему никто не занимается?» – спросил он. «Вы опять хотите, чтобы я заставил вас страдать?» Какой же теплотой повеяло от этих слов. «Что смешного, Эрна?» – заметил Кири мою улыбку. «Да так, ничего. Сейчас парень выглядел куда более серьезным, чем в предыдущие наши встречи. Плохо, что ничего. По жизни надо идти с оптимизмом», – наставительно сказал он. «Страдать тоже с оптимизмом?» – не удержался я. «Как иначе? Не плакать же, логично. Какая на сегодня задача, мастер?» – спросил один из учеников. «Ничем не примечательный, поэтому я его никак не выделил. Шары толкайте, покажу один раз, специально для новенького». Помимо голых стен, здесь и шары были. Пара учеников на них сидела, поэтому я счел, что это что-то вроде мебели, но ошибся. Кирилл подошел к шару и толкнул его ногой. Шар покатился вперед, поднялся на горку и спустился обратно. Небольшой, где-то по колено, он двигался с легким гулом. «Второй раз», — сказал Кири и снова толкнул. На этот раз шар плавно описал круг, поднялся на самый верх, игнорируя гравитацию, и подкатился к мастеру с другой стороны. «Попробуй», — предложил он мне. По ухмылкам других учеников я понял, что задание с подвохом, поэтому выполнил его без особого энтузиазма. Толкал я также, то есть пнул ногой. Задача-то, на первый взгляд, элементарная, но вместо того, чтобы покатиться в нужную сторону, шар отскочил, а я чуть не упал, потеряв равновесие. Для мастера движений потерять равновесие – это как приговор, расписка в своей профнепригодности. «Тренируйтесь», – махнул рукой Кири, сочтя, что продемонстрировал достаточно. Остальные ученики послушно взялись за задание. Выходило у них чуть лучше, чем у меня. Дальше всех шар улетел у девчонки, прокатившись шагов на 10 и вернувшись. В чем подвох? Может, Кири исчел, что хватит, но у меня было другое мнение на этот счет. «Никакого подвоха», — ответил он. «Это артефакты, шары с вложенной внешней силой движения». С нотками хаотичности, улыбнулся он. «Ваша задача, в условиях этой хаотичности обуздать силу движения. Неужели мне повезло найти учителя, который дает развернутые ответы?» Следующие часы посвятили одному этому упражнению, и, надо сказать, остальные ученики выдохлись еще в первые полчаса. Особенно быстро девчонка сдалась. Ну да, если она обычный человек, то к своему возрасту банально не успела развить внутренний резерв. Да и остальные, не сказать, что бывалые воины, скорее студенты, что пришли осваивать первое в жизни искусство. Как подобраться к задаче, до меня долго не доходило. Долго, учитывая, что я привык многие вопросы с наскока решать. Здесь дар видеть скрытое не помог. Ничего особо скрытого не было. Внешняя сила, что хаотично двигалась внутри шара. Хаос прямо пропорционален той силе, что прикладываешь. Я и так, и эдак пробовал, а потом смирил гордыню и сосредоточился на отработке. Некоторые вещи можно изучить только через повторение. По мере того, как у учеников кончались силы, Кири отправлял их бегать вокруг зала, или по кругу зала. В общем, бегали они прямо здесь, благо размеры позволяли. «А ты выносливый?» «Да», — подошел ко мне мастер. «Сейчас я мог оттолкнуть шар метра на 3». Встал так, чтобы он скатывался обратно, под ногу. Прогресс был, но медленный. «Разве это нагрузка?» — флегматично спросил я. «От охотника я другого и не ожидал. Не в охоте дело. Среди нашего брата полно тех, кто быстро выдыхается. А в чем тогда дело?» – заинтересовался Кири. «В регулярных, разнообразных нагрузках. Например, я как-то месяц в кандалах весом с меня проходил. По лесам, охотясь. Слышали?» – обернулся к другим ученикам Кири. «Надо вам срочно кандалы достать». Ирана говорит, метод действенный. «Очень действенный», – заверил я. «Понятно, что такая подстава любви ко мне не прибавит, но...» плевать. Ты служил в армии, но недолго, уверенно сказал мастер, насладившись синхронным вздохом учеников. Было дело, тренировки с малых лет, служба, война, переход сюда, рабство, охота. Загонять меня будет сложно. Посмотрим, посмотрим, задумался Кири, приняв вызов, но сказав совсем другое. Только у меня задача не загонять тебя, а научить движению. С Селией занимался, было дело, усмехнулся я, вспомнив мастерицу танцев в гильдии охотников. Знаете ее? Приезжала к нам в храм. Танцует она хорошо. Она постарше тебя будет. Или внешность обманчива? Мне 27 лет, ответил мужчина. Я хорошо сохранился. Смешно, но я, которому 19-й год где-то пошел, выглядел старше. Генетика, мать ее. Давай сыграем в игру, предложил мастер. Ты не останавливайся, кивнул он на шар. Что за игра? Ты задаешь вопросы, а я по ним понимаю, что за ученик мне достался. Уверен, я не мог заставить себя обращаться к этому человеку на «вы», а он никак не показывал, что против. Хаем, смутился Кири. Из нас двоих наставник я. Как я могу быть неуверенным? Что ж, я согласен сыграть в эту игру. Отлично, улыбнулся он. Тогда начинай. Первый вопрос. Я жду. Существуют ли боги? Надо было видеть его лицо. Он даже рот раскрыл, но быстро его захлопнул. Почесал макушку, растрепал волосы, посмотрел на меня внимательно. Снова подумал. Смысл этой игры в том, чтобы я проверил тебя, а не наоборот. Наконец изрек он, на что уже я улыбнулся. Улыбочка у меня та еще. Медведей в лесу пугать. Игра подразумевает ответы на вопросы. Если мне понравится, что ты спрашиваешь. Про богов не моя тема. Это тебе надо читать легенды про земли первого порядка. Легенды, недостоверные факты, а всего лишь легенды. Если все настолько плохо, то информацию в этом королевстве трудно будет найти. Тогда второй вопрос, сказал я. Как научиться перемещаться из одного города в другой за день? Эта тема мне куда ближе, поощрительно кивнул он. Это уровень знающего. А если хочешь перемещаться быстро, почти мгновенно, то уровень знающего, приближающегося к мистериям, я покажу позже. Разговор отвлек меня, и я сам не заметил, как почувствовал что-то важное, движущееся, ускользающее. Толкнув шар, отправился его на несколько десятков метров. «Лиска!» — крикнул победно Кири. «Твою гениальность обошли!» По взгляду девочки я понял, что теперь она мой кровный враг. Глава 19. Обучение в храме. С Каей встретились под самый вечер, скорее ночью. Думал, приду последним, но нет, девушка явилась после меня, минут через 20. «Похвали меня», — сказала она с порога. «Я сегодня была паинькой и никого не убила. А были поводы?» «Были. Штук 30. Кто начнет свой рассказ о прошедшем дне?» «Давай ты», — предложил я, видя, что Кае надо выговориться. Она и выговорилась. «С какого момента начать?» «Про то, что я целый час прождала под дверью, промолчу». Готова признать, что важные мастера не могут выделить время заявившемуся кандидату, который приперся не в день набора. У них есть отдельные дни, как я поняла, есть. Но это Кири, опять же, судя по слухам, клал на традиции. Но не другие мастера, не другие, криво улыбнулась Кая. Мне пришлось проявить настойчивость и применить дар убеждения, чтобы мою кандидатуру рассмотрели, как договорилась. Побила главную ученицу, ну и про ценные зелья рассказала, в качестве оплаты. Так и не поняла, что старую Грымзу заинтересовало больше. Про то, что побить главную ученицу не тянет на была паинькой, я промолчал. Проблем с ученицей-то не будет, ерунда. Там совсем молодые девчонки. Пусть тужатся, сколько хотят. Пока говорила, Кая скинула с себя одежду и отправилась в душ. В нашей комнате он отдельно стоял. Не ванная, а именно душ. Вода лилась прямо с потолка, через дырочки, если повернуть кран. Чудеса, да и только. Я молча проводил взглядом обнаженные ягодицы, задумался, присоединиться или нет, но остался на месте. Этот день меня все же вымотал. Не так, когда совсем двигаться не можешь, но достаточно, чтобы я со скепсисом смотрел на любое предложение сдвинуться с кровати. Кая вернулась минут через 15, чуть подобревшая. Я все же встал и приготовил нам перекусить. Спасибо, перехватила она хлеб с куском мяса и сыра. Если обобщить, что узнала, то в храме несколько группировок, которые объединяют направление движения, ну или пути, если говорить не так сухо, конкуренция, интриги, борьба за влияние, в общем, полный набор. Всем, что связано с тьмой, заправляет древняя Грымза, из которой песок сыплется. Никакой грации в ней нет, зато перемещается через темноту она и правда круто. Я прониклась ее мастерством, но не характером. По какой-то причине у нее 19 учениц и один хлюпик парнишка. Смотришь на него, да леща хочется прописать, дабы убедиться, что он сможет пережить это. Кая говорила эмоционально, с набитым ртом, махая бутербродом, как мечом. По деньгам договорилась, одно зелье за полгода обучения, еще одно, на закупку обязательных специй. Одно останется, но, думаю, найдем, куда потратить. Храм предлагает множество услуг. Про это я тоже уже знал. Весь день Кирилл наблюдал, а потом дал расклад, на что мне деньги потратить. Зелье, кстати, отошло ему самому. Ну да я не против. И так понятно было, чтобы ценность заберут главные жрецы храма. На следующий день урок состоялся в другой комнате, тоже шарообразной, но куда меньше. Ее особенности я быстро выяснил, стоило неосторожно шагнуть, как поехал пол, что повлекло еще один неосторожный шаг. И это лишь усилило движение. Уволень, презрительно бросила мне девчушка, которая легко сохраняла устойчивость. И ты, уволень, посмотрела она на парня толстяка, что был в нашей группе. Ну, на фоне нее толстяка. С моей точки зрения он был рыхлым и полноватым. Уловив, в чем смысл комнаты, подивился, кто создал это место. Это точно за пределами обычных строительных технологий. Все в сборе? Спросил Кирилл, появившись последним. Я вам шесты принес, разбирайте и вперед, создавайте друг другу помехи на пути. Каждому из учеников Кирилл кинул по шесту, почти копье, хех. Закрутив шест вокруг себя, я сразу дал понять, что ко мне лучше не подходить. Так, значит, да, посмотрел на меня мастер. Эрна, тогда для тебя персональная задача. Будь добр, поиздевайся над остальными. За каждого упавшего ученика, так и быть, я отвечу на любой твой вопрос. В рамках компетенций, остальным разрешаю действовать сообща. До того, как он договорил, я оказался рядом с толстяком и уронил его на задницу. Следом нацелился на Лизу, но та ловко подпрыгнула, оттолкнулась от шеста и крутанулась, собираясь уйти красивым перекатом. В процессе и получила пинок по заднице. Девочка мне по пояс. Надо было это учитывать, когда дистанцию рассчитывала. «Можете начинать», — прозвучало запоздалое разрешение. «Остальные...» Кто еще на ногах стоял, бросились в рассыпную. Я снова к толстяку вернулся и уронил его повторно. Поднял, уронил, поднял, уронил. Эрна, возмутился Кири. Эй, пропищал жалобно толстяк, помогите. Поднял, уронил, Эрна. На этот раз в голосе Кирия послышалась требовательность. Поднял, уронил, хватит, рявкнул Кири. Я остановился и отошел в сторону от толстяка. У него даже синяков не будет, лишь уничтоженная самооценка. Если ты сейчас скажешь, что действовал в рамках поставленной задачи, произнес Кирилл, то это, конечно же, будет очень смешно. Нашел, с кем играть. Я ловец знаний, пусть и бывший. За ответы на вопросы готов ронять всех в этом храме с утра до вечера. Пожалуй, задумался мастер, снизим тариф. 10 падений, один вопрос. Как скажете, спокойно ответил я. 10 так 10. Ты нас совсем не уважаешь? Возмутилась Лиза. Я проигнорировал ее, чем окончательно выбесил девчушку, которая после пинка обиженно задницу потирала. Детей бить нехорошо, конечно, но у нее покров есть, так что обошлось без травм. У тебя 10 минут, сказал мне Кирилл. Начали. Больше так доминировать у меня не получилось. Пусть здесь собрались и не бойцы, но каждый двигаться умел. Даже не знаю, с чем сравнивать. Получше меня в некоторых вопросах. Им не хватало боевого опыта, но с талантом полный порядок. На несколько вопросов я себе заработать смог, а потом в дело вступил сам Кирилл, и здесь тренировка стала куда интереснее. Уже и сам я падал, когда пропускал с виду обычный удар от мастера. Попробовал его атаковать, но куда там. Он выдавал что-то запредельное для моего понимания. Настолько, что не получалось уловить, в чем секрет. С виду-то он просто двигался. Но в том-то и дело, что я жил и рвал, желая его достать, и каждый раз совсем чуть-чуть не хватало. В какой-то момент я пошел на принцип. Остальные ученики выдохлись, а мы с Кирием продолжили скакать по всему помещению. Бегали и поверху, и по стенам. «Ужасно стоишь», — качал он головой, в который раз подсекая мне ноги. «Будешь учиться падать вниз головой, раз так, как стоять иначе? Позже научу. Пока страдай», — крикнул он мне сверху и прыгнул вниз, чтобы продолжить избивать. Если увижу, что кто-то халтурит, пощады не ждите. Это предназначалось остальным ученикам, что восстанавливали силы. Так как комната скользила из-за малейшего движения, аккуратности требовалось раз в 10 больше, чем обычно. По крайней мере, для меня это был новый уровень. Одна эта комната стоила того, чтобы проделать весь путь. Мне оставалось лишь расслабиться и двигаться, позволяя телу самому обучаться. Ну, еще на мастера поглядывать, стараясь проникнуть в суть его движений. Но на принцип пошел я чуть позже, когда сам уставать начал. Остальные ученики пару кругов прошли и валялись внизу, а мы с Кирием продолжали носиться. Так прошел час, второй, третий. Я не видел на его лице признаков усталости. Сам тоже не хотел сдаваться. Когда ученики восстанавливались, они присоединялись к нам, чтобы опять оказаться внизу, без сил. Шестой час, седьмой. Мои движения замедлились, мышцы налились тяжестью, а Кириан каким был, таким и остался. «Ты слишком много тратишь. Нулевая эффективность», — делал он мне замечание. На обед мы, кстати, так и не прервались. Когда мастер скомандовал закончить, я облегченно выдохнул и развалился, где стоял. Разговор по душам состоялся через несколько дней. Про вопросы я не забыл, но и задавать их не спешил, понимая, что именно в первые дни здесь я и без того много чего нового узнаю. Так и вышло. Иногда надо всего лишь подождать, чтобы разобраться в происходящем. Отдельно скажу про личность Кирия. Он был одним из самых откровенных учителей, что мне попадались, гением. В этом и заключалась его беда. Со всеми наставниками, которые встречались мне, сохранялась четкая иерархия. Ты подчиняешься, тебя учат. Кирий же был не от мира сего. Он не понимал важности иерархии, был молод, неопытен в социальном плане, но при этом являлся настоящим гением. Он целые дни проводил с нами, учениками. Ни с кем другим я не общался, не особо заинтересованный в этом. В отличие от Кай, которая, вот дела, завела себе несколько подруг. Для сбора сведений как раз. От нее-то и приходила информация о том, что Кири одновременно не уважают, презирают и завидуют. Закономерные чувства от старших коллег в сторону того, кто моложе, талантливее, при этом не признает авторитеты, былые заслуги и вековой опыт обучения. Если знать роль храма в мире и то, как здесь все устроено, еще интереснее становится. Обучение делилось на две части, боевую и торгово-караванную. С первой понятно, архетип движения использовался для военных целей. Торгово-караванная же была связана с перемещениями и готовила кадры, которые потом и водили караваны, прокладывая маршруты. История храма насчитывает пару тысяч лет минимум, с преемственностью, традициями и связями по всему королевству, да и с другими частями империи. Караваны – это деньги. Караванщики – далеко не бедные люди, которым не составляет трудов оплатить обучение своим детям, к кому они отправят наследников. Правильно, к тем, у кого сами учились и чье мастерство хорошо знают. Не к молодому, неопытному гению, а к старым, консервативным мастерам, которые знают о жизни куда больше. Это я предпочту Кирия любому другому мастера. Обычные же караванщики выберут того, кто подготовит им надежную смену. В храме было несколько десятков таких жрецов-наставников, у каждого от 10 до 50 учеников. На их фоне Кирий с семью учениками смотрелся бледно. Он это понимал, вот и рвал жилы, нарабатывая опыт в наставничестве. Но не только поэтому. Когда пришло время задавать вопросы, мы на улице занимались тем, что взбирались по стене храма наверх. Для меня это не проблема, но Кирий поставил задачу не использовать привычный способ, задействуя исключительно внешнюю силу. В один из таких моментов, после того как в очередной раз вниз упал, я и задал вопрос: «Зачем ты возишься с нами? У гения нет других занятий?» Кирий задумался, по привычке взлохматил волосы и, как обычно, ответил исчерпывающе искренне. Он был из тех людей, которые принципиально не знают слова «интрига». Раскрывать душу для них так же естественно, как дышать. «Обучая, я сам учусь», — ответил он. «Чему учишься, если и так выше всех?» «О, всегда есть, куда идти по пути восхождения», — улыбнулся он. «Но если ты хочешь конкретики, то я учусь учить». Этот вопрос был так разминочным. Основное я позже спросил. Кирий ответил не сразу. Подумал и предупредил, что ответит завтра. Настаивать я не стал и дождался следующего дня. Снова было занятие снаружи храма. На него Кирий притащил перевязь с оружием. Каждому по мечу. «Эрна, тебе особенный клинок достанется, Кинул он мне короткий меч, я его поймал, чуть не вывернув себе руку. Клинок был тяжелым, артефактным, с непонятными свойствами. Тяжелым, по моим меркам. Как так щуплый Кирей кинул его, не напрягаясь, для меня осталось загадкой. Из храма мы вышли с другой стороны от деревни, где начинались острые горы. Не особо большие, скорее скалистая местность. Смотрите, один клинок Кирей себе оставил, им и взмахнул, срезав кусок камня в шагах в 30 от себя. Я лишь едва заметное движение засек. Ваша задача, используя силу движения, срубить кусок скалы на расстоянии. Начинайте. Некоторое время Кирей наблюдал, как у нас получается. Что сказать, получалось откровенно плохо. Я подобным образом силу никогда не использовал. С копьем было бы проще, но я даже спрашивать не стал, почему мне выдали меч. Как раз, чтобы силу копья не использовал. Задача в теории ясна, нужно, используя силу движения, себя и меч, как проводник, запустить волну, чтобы срубить скалу. Сложность в том, что я не уловил всплеска энергии. Это не было обычным таинством. Кирей как-то использовал чистую внешнюю силу. Хотя в его случае, сила эта не особо-то внешняя, давно стала внутренней. К середине дня, когда прервались на обед, он решил ответить на мои вопросы. «Чтобы не терять время, пройдемся по основам», — сказал он, собрав всех учеников. «Как бы вам ни хотелось, но важную роль играет тело. Без разницы, какого оно размера и комплекции, главное, чтобы умело хорошо двигаться». Логичный ответ для адепта архетипа движения. «Про свои слабые стороны вы знаете, или нет?» — задумался Кирей. «Лиска у нас сопля мелкая, тебе надо есть больше, чтобы вырасти». Джошуа, наоборот, слишком много налегает на мучное, посмотрел он на толстяка, отчего тот покраснел. Ирона подготовлен лучше всех, но как солдат, поэтому двигается как камень, сброшенный со скалы. Я не покраснел, но метафору оценил. Кирей прошелся и по остальным, на этот раз без красноречия. Обычные практики с пока не сформированной закалкой. Второе, что важно, объем внутренней энергии. Но, как по мне, важнее эффективность ее использования. К тому же при должной связи с внешней силой траты стремятся к нулю. Ты ведь заметил? Глянул он на меня. Заметил. Заметить то, что кто-то почти не использует энергию, это высший пилотаж наблюдательности. Как и заметить то, что это кто-то заметил. Кириёх как непрост. Третье, навыки. То, как вы используете силу. Мы в последние дни занимаемся тем, что пытаемся повысить вашу эффективность и навыки наработать. Не сказать, что получается хорошо, расстроенно сказал Кирей. Хотелось бы от вас большего. Я стараюсь, мастер, ответила ему Лиза так, будто она здесь единственная, кто выкладывается. Ей бы с Каей познакомиться. Вот кто ее с небес на землю быстро спустит. Да-да, помахал рукой Кирей. Я вижу. Просто вы медленные. Что насчет остальных вопросов, мастер? Напомнил я ему, о чем разговор шел. Сила движения, продолжил он, помолчав и собравшись с мыслями, имеет много преимуществ, но и недостатков у нее хватает. Можно не рассчитывать на крепкую защиту, зато уворачиваться наш брат умеет лучше других. Договорив, Кирей посмотрел на меня, вспомнил про идеальный покров и уточнил. На крепкую защиту при прочих равных. Какой-нибудь адепт камня или железа поставит щит куда прочнее. Это я и так знал. Сам столкнулся с ограничениями. Решение наш храм нашел давно. Сильные стороны – усиливать. Слабые – обходить или с помощью хитрости превращать во что-то сносное. Смотри, Эрна, проверим, сможешь ли ты разобраться, что я делаю, и как это использовать. Остальные тоже смотрите, добавил он так, что стало понятно, многого от остальных учеников не ожидается. Выставив ладонь, Кирей принял пропускать через себя поток внешней силы. Она циркулировала в нем, и над ладонью капля за каплей стал формироваться шарик эссенций. Лихо он. Я пробовал с этим работать, но большого успеха не добился. В день по капле выходило. «Что видите?» – спросил Кирей. «Эссенции архетипа движений», – ответил я. Остальные собрались вокруг и смотрели. Ну, без уважения, не совсем понимая, с чем столкнулись. Которые абсолютно бессмысленны в формировании ауры, потому что движение как таковое не подходит для ее создания. Нужно что-то более материальное. Смотрите дальше. Это я тоже сам обнаружил, когда пытался последовать совету Сарка. Тот либо не счел нужным, либо сам не знал, какие особенности есть у архетипа движения. Тем временем вокруг шара закрутился воздух, быстро возник смерч. Небольшой, он постепенно разрастался, пока не достиг метровой высоты. Эссенции движения стали менять цвет, превращаясь в эссенции воздуха. «Кири, а ты владеешь воздухом?» – спросил я. «Нет», – улыбнулся мастер. Поток воздуха закрутился, ударил в землю и принялся собирать пыль. Вскоре возникли эссенции земли, которые через минуты опали, и им на смену пришло что-то острое. Кажется, эссенции силы меча или что-то подобное. Движение – один из базовых архетипов, на котором стоит наш мир. Нельзя дышать, сдвинуть камень, ударить мечом без движения. Оно есть во всем. В свете, темноте, в воде и земле, в крови и природе. Какой из этого вывод? Спросил я, догадываясь об ответе. Постигнув движение, можно закрыть слабые стороны за счет других сил. Это будет сложно. Не факт, что у кого-то из вас получится, но попытаться-то вы можете. Кири сжал ладонь, растворяя эссенции, и рассмеялся. Дурковатый он немного, конечно. Разумеется, поднятая тема не была единственным, о чем я спрашивал, но и учеба моя только начиналась. Так наши занятия и проходили. Каждый день Кири придумал что-то новое или показывал, как лучше практиковать то, что уже было. На первый взгляд, тренировки были странными, как и сам наставник, но каждый день я замечал, как продвигаюсь вперед. Это при том, что я и так до этого выжал свой потенциал, дойдя до той отметки, когда каждый шаг дается с большим трудом. Так что снова разогнаться было приятно и мотивировало. Бывало, что мы с Кирией засиживались до поздней ночи, либо практикуясь, либо споря о какой-либо детали. Акцент шел на два умения. Развитие шага во всех его проявлениях, будь то ускоренное перемещение или ходьба по вертикальным поверхностям, и на использование движения в атакующих целях. Спустя месяц я добился того, что мог срезать кусок скалы на расстоянии 50 шагов, и это было только начало. За следующие 5 месяцев я собирался полностью раскрыть это искусство. У Кай тоже имелись успехи. Она занималась чем-то схожим, налаживала связь с темнотой таким образом, чтобы та помогла ей перемещаться. Как именно? Это вопрос к темным практикам. Я в те дебри не лез, мне и самому хватало тем для изучения. Отдельно расскажу про два упражнения. Как-то раз утром Кири притащил нас к горной реке, до нее где-то с полчаса от храма. Подойдя, он спокойно пошел по воде. «А вы чего встали?» – спросил он, обернувшись. «Давайте на ту сторону». Первой попробовала Лиза и ожидаемо оказалась в воде. Злая, раздраженная и мокрая, она выбралась наружу. Я пробовать не спешил, наблюдая за тем, что делает Кири. На словах это сложно описать, но попытаюсь. Мастер настолько слился с движением водяного потока, что не проваливался. Это, кстати, один из основополагающих принципов, которому он обучал. «Если убрать все лишнее, получится идеально движение», — повторял он нам раз за разом. Лишним могло быть что угодно. Напряжение в теле, для его проработки мы занимались растяжками и массировали друг друга, учась заодно ощущать движение токов в чужом организме. Несовершенство самих движений, для чего нас заставляли отпустить мысли и позволить телу двигаться самому. Какие-то физические ограничения, обойти которые тоже имелись способы и практики, позволяющие этому научиться. Список большой, и Кири регулярно каждому из нас указывал на что-то новое. «Действуйте, а не меня разглядывайте», – пожурил нас Кири и подпрыгнул. Ни всплеска, ни кругов на воде. Поток был не сильным, но был и, как стоять на воде, я не представлял. Пришлось пробовать. В тот день я не раз искупался, да и в последующие тоже. Второе упражнение было куда интереснее. То, ради чего я в школу и прибыл. Техники смещения. Заодно узнал, как именно главного жреца в храме выбирают. То утро началось с прихода в новую комнату. На этот раз она была обычной, если не считать размеров. Кири встал у белой линии, прочерченной в начале помещения. В этом месте проводятся экзамены на мастерство. Мастером пути считается тот, кто способен дойти до красной отметки. Указал Кири на линию, что была где-то в 30 шагах от нас. Можете попробовать. Вдруг среди вас есть мастера, а я не в курсе. Предложение скрывало подвох, как нетрудно догадаться. Я уже наловчился видеть секреты храма и чувствовал, что путь в эти 30 шагов легким не будет. Тем не менее попробовал каждый. Стоило заступить за белую линию, как на меня навалилось давление. Стало трудно дышать, ноги повело в разные стороны. Я словил дезориентацию и позабыл, как двигаться. Из чистого упрямства сделал 3 шага, после чего меня повалило и выкинуло обратно, протащив по полу. У остальных было не лучше, я бы сказал, хуже. Это нелегко, как вы могли заметить, прокомментировал наставник, комната выстроена таким образом, что каждый последующий шаг в разы сложнее, но пройти этим путем можно. Кири спокойно переступил черту и прогулялся до красной линии, не встречая никакого сопротивления. «Это базовый экзамен», — сказал он, вернувшись. «Если пройдете, можете гордиться собой и считать, что что-то поняли из моих уроков. Каждого наставника в нашем храме оценивают по тому, сколько его учеников прошли этим путем. Надеюсь, к концу года кто-то из вас сможет это сделать. А можно здесь потренироваться?» — спросил я. «Конечно, этот день мы посвятим тропе. Можете пробовать», — указал приглашающий рукой Кири. Секрет тропы я разгадал быстро. Как этого не сделать, если наставник сотни раз до этого сказал, что главное – убрать сопротивление и все то, что мешает идти. Нужно настолько слиться с потоком, чтобы давление не смогло тебя остановить. Легко сказать, но сложно сделать. К обеду я прошел 7 шагов. Лиза всего на 2 продвинулась. Остальные и один делали с трудом. Что не нравилось мастеру, и он каждый раз морщился, когда очередной ученик отлетал назад. «А какие экзамены сдают на главного жреца?» – спросил я его. «Нужно дойти до черной отметки. После красной, еще в 50 шагах, виднелась черная». «Не совсем. После красной расположена зона для шлифования мастерства. Обычный тренажер. Серьезные же практики сдают кое-что другое». «Что? Ты уверен, что готов это увидеть?» «Конечно. Что еще он ожидал от меня услышать?» «Тогда смотри». Кирилл подошел к белой линии, возник в 17 шагах от нее. Я не уловил всплеска внешних сил, готов спорить, что его и не было. Вернувшись обратно, мастер пояснил, что произошло. Истинное мастерство начинается с момента, когда ты настолько познаешь архетип, что способен сместиться, ничего не потратив. Мой рекорд – 41 шаг. Второй по силе человек в храме способен переместиться на 29, не дотягивая до красной линии. Поэтому я и считаюсь лучшим. Как это сделать? Задал я главный вопрос. Всему свое время, Эрна. Ты дойди до красной, а там сам поймешь. Или нет, рассмеялся он. Что ж, вызов принят. Глава 20. Ночь и ловец. На 52-й день нашего пребывания в храме случилась редкая, демоническая ночь. Крестьян с окрестных деревень согнали в храм и запечатали его. Младшие ученики тоже остались внутри. На защиту вышли мастера и старшие ученики. Кирилл предложил мне участие, и я не отказался. Как и Кая, интересно же было посмотреть, что это за демоническая ночь. Чего нам ждать? Спросил я у мастера, когда вечером мы с ним встретились у входа в храм. Демонов, быстрых, опасных. Он всегда так объясняет? Спросила меня Кая. Ее группа темных практиков стояла неподалеку, но Кая их показательно игнорировала. Кирилл покосился на нее, почесал макушку и ответил нормально. Демонические ночи случаются редко, раз в полгода-год. Это место для строительства храма было выбрано не случайно. Здесь открывается брешь к одному демоническому племени, особенностью которого является связь с внешней силой скорости. Поэтому ждите, что они будут очень быстры. Попасть по ним крайне трудно, зато если попал, то хватит одного удара. Защита у них слабая, хватит примитивной атаки. Лучше всего работают площадные таинства. Поэтому, если можете накрыть большую территорию, демоны проблем не доставят, пока не встретите их лидеров. Что за лидеры? Уточнила Кая. Если проводить аналогии, то как наши мастера, уверены, что не хотите вернуться в храм. Встреча с демоном может быть неожиданной и стоит жизни. За нас не волнуйся, ответила девушка. Насколько разумны демоны? Спросил я. Где-то посредине между животными и людьми. А смешанные виды есть, людей и демонов, уточнил я. Конечно, есть племена, где обитают достаточно красивые демоницы, чтобы человеческие мужчины польстились и захватили их в рабство. Но ты это спрашиваешь не просто так, утвердительно сказал Кири. Мне на пути попадался один рогатый. Не знаю, человек или нет, вполне может быть примесь демонической крови в нем. А ты не знаешь, где находится Алая башня? Знаю. Вон там, указал он путь, на ваших кошках за год доберетесь. Они находятся с другой стороны королевства, ближе к столице империи. Жесть. Тогда еще с большим нетерпением жду секрет, как перемещаться на большие расстояния. По ветрам, по рекам, по энергетическим потокам, через другие реальности, охотно ответил Кирилл и рассмеялся. Ответил-то он ответил, но это не значит, что мне сие доступно на практике. Всего возле храма собралось около сотни человек. Люди разделились на группы, редко кто стоял в одиночестве. Как часто бывает с приходом ночи, краски померкли. Откуда ни возьмись появились холодные, пробирающие до костей порывы ветра. Запахи изменились, стали неродными, заставляющими испытывать волнение. Типичная реакция, говорящая о том, что соприкосновение с чужой реакцией произойдет совсем скоро. «Ценное, что с демонов добывается?» – спросила Кая деловито. «Нет, главная ценность – возможность понаблюдать за быстрым противником», – ответил мастер. «Кири, а ты не думал, что, если уничтожишь всех противников, это укрепит твой авторитет?» – предложил я. «Делал уже так», – ответил он. Ворчание в мою сторону меньше не стало. «Эх, а я хотел спровоцировать мастера, чтобы понаблюдать не только за демонами, но и за ним самим». Ночь долго себя ждать не заставила, как и демоны. Раз их считали разумными, мне казалось, что ждать стоит чего-то другого, не как в обычную ночь. Все монстры, которых я встречал, действовали стандартно, стремились уничтожить человека и полакомиться его плотью. От демонов же я ждал скорее поведения солдат, но они поперли на нас единой волной, без тактики и хитрых маневров, двигались настолько быстро, что я не успевал разглядеть силуэты. Еще до того, как добрались до нас, Кая выпустила волну тьмы, накрыв всю площадку перед нами. Следом она сконцентрировала свет и ударила лучом, проведя им из стороны в сторону. Когда тьма опала, на земле валялись разрубленные тела. «Это все?» – спросила она у Кирея. «Да», – задумчиво протянул он. На этом битва и правда закончилась. Бои вспыхнули еще в нескольких местах, один из учеников даже погиб, но на этом все. Я видел, что в тумане скрываются еще демоны, но почему-то они не рискнули выйти. Так мы и простояли до самого утра, пока ночь не закончилась. «Так всегда», — уточнил я. «Нет, нам повезло. Их лидер оказался осторожным и не повел на смерть соплеменников. Осторожный, значит умный. Поэтому и говорю, что повезло». Черед неделю, явившись на урок, Кири отвел меня в сторону. «На сегодня ты свободен». «Чего это?» — удивился я. «Скоро к деревне подъедет караван. Они иногда к нам заезжают, привозит припасы и специи. С караваном прибудет тот, кто ищет с тобой встречи. Уладь дела и возвращайся. Прошу, отойти подальше, чтобы никто посторонний не пострадал. Мне ждать битвы? Я не всеведущ, Эрна. Просто чувствую развилку на твоем пути и то, что кто-то давно путешествует, чтобы найти тебя. Постарайся не умереть. Будет жаль потраченных на тебя сил. Спасибо за поддержку, мастер», — поклонился я, оставив Кирея размышлять, подколол я его или нет, отправился на выход. Каю не стал звать. Стоило немного подумать, как пазл сложился. Этот вопрос лучше уладить самому. Единственный, кто мог пожаловать по мою душу, ловец знаний. Изначально он ошибся, приняв Сарка за меня. Потом у него тоже что-то пошло не так, но это ведь не могло продолжаться бесконечно. В какой-то момент он должен был понять, что его цель – совсем другой человек. Думаю, была еще одна причина, почему Сарка меня сюда отправил. Дал ловцу возможность разобраться со мной. Против этого играло то, что Каю он отправил вместе со мной, но она должна была учиться в другом храме, в дне пути отсюда, и если бы не перестройка, мы оказались бы разделены, вроде вместе, но на самом деле по отдельности. Идеальная схема, в которой темного герцога сложно заподозрить. Я до конца не был уверен, что он действительно рассчитывал на это, но, пораскинув мозгами, пришел к выводу, что ему выгодны любые расклады. Если я убью ловца, то тем самым решу большую головную боль. Если сам погибну, то конфликт с ловцом тоже будет исчерпан. Единственное слабое место плана – это то, что Кая может попасть под раздачу, и то, что ловец явится не сам, а пришлет убийц, как делал до этого. В своих догадках я не ошибся. Не успел дойти до деревни, как на тропу вышел мужчина. Узнал его по описаниям. Барон Крессаин, собственной персоной. «Эрна Экта, как понимаю?» — спросил он, остановившись и разглядывая меня. «Вы ошиблись». Барон понимающе улыбнулся, оценив шутку. О его силе было ничего не известно. Все сведения, которыми поделился Сарка, сводились к намекам, что он как практик из себя что-то допредставляет. Кто он такой, откуда прибыл, почему называет себя бароном на землях, где титулы не распространены, какой у него ранг силы, ничего, лишь слухи и домыслы. Барону на вид было лет 50, что ничего не означало, ауры вокруг нет, но не всегда ее держат активной. Одет он был в удобную походную одежду, не доспех, обычная куртка. Сам факт его появления говорил о том, что он уверен в собственных силах, поэтому к противнику я отнесся серьезно. «Предлагаю соглашение», — сказал он, когда мы перестали разглядывать друг друга, обменяться ответами. Общество ловцов знаний не сильно отличалось от того, что было в этом мире, разве что масштабы несоизмеримо меньше. У власти потомственные, удачливые ловцы, под ними обычный люд, о дружбе речи не шло. Ловцы постоянно конкурировали между собой. Если ты хотел что-то получить от других, должен был предложить соответствующую цену. Это касалось и тех случаев, когда ловцы встречались в другом мире. Практика «ответ на ответ» считалась стандартным видом торговли. Другое нас мало интересовало, лишь знание и то, что могло к ним привести. Так что сейчас барон предложил классическую практику ловцов. Обмен информацией. Согласен. Другого ответа и быть не могло. Слишком много вопросов у меня накопилось, чтобы я отказался от возможности получить ответы. Но сначала предлагаю отойти в сторону, добавил я. Меня просили, чтобы обошлось без случайных жертв и разрушений. Разумеется, согласился Крес. Веди. Я указал ему направление и дождался, когда барон пристроится параллельно. Подставлять ему спину я не собирался. Ловцы ценили знания. Честь у нас была не в ходу. Кто начнет? Спросил я. Ты. Это ведь я пришел к тебе. Тоже в рамках традиций. Тогда вопрос первый. Сколько других ловцов на этих землях? Начал я сразу с того, что повысил ставки. Как-то раньше об этом не задумывался, но для народа, главным грехом которого считалось невежество, наверняка по особой статье шла передача знаний противнику. Если барон действительно готов выдавать какие-то тайны, значит, не собирается оставлять меня в живых. После смерти он наверняка окажется притянут к Яру. В моем случае был такой же шанс, поэтому мы в одинаковом положении. «Не знаю», — ответил он, — «я не единственный. Мы будем давать скупые ответы, существует сеть», — помедлив, ответил Крест. «Я следил за территориями возле фронтира. Сколько других ловцов, не знаю, но они точно есть и их много. Иар присматривает за землями второго порядка. Теперь мой вопрос. Кто такой Саркатон и почему он определяется как ловец? Ожидаемый вопрос. Если я дам ответ, то сильно подставлю Сарка. Ну ничего. Пусть этот махинатор сам с этим разбирается в случае моей смерти. Потому что раньше он был тем, в чье тело я попал. Но, это уже будет второй вопрос. Хитрю, но что поделать? Пусть тратится и удовлетворяет мое любопытство. Хорошо, с заминкой ответил барон. Мы шли сначала вдоль храма, а потом свернули на тропу, что вела к скалам. Чего Яру надо от меня? Вроде я слишком мелкий, чтобы целый бог тратил свое время. А он и не тратит. Спустил приказ на жрецов разобраться с еретиком, вот и все. Это не ответ. Ты нарушил правила. Явился без разрешения в запретный мир. Наказание, смерть. Это все, что мне известно. Не так много, как хотелось бы. Ты не мог попасть в тело аристократа с земель второго порядка, сказал барон. Это не вопрос, но ты понял, что я хочу спросить. Почему, если ты попал в земли третьего порядка, то Сарка, аристократ с земель второго порядка, тот, в чье тело ты попал, мог бы и сам догадаться. Потому что я попал в тело человека, чей дух потом захватил Саркатона. Барон задумался и молчал, пока мы не обогнули весь храм. Спрашивай, наконец сказал он. «Тебе что-нибудь известно о том, что случилось с моей матерью?» «Нет». Ожидаемый ответ. Глупо было спрашивать, но иначе я поступить не мог. «У Саркатона был доступ к твоей памяти?» «Да». «Он знает о ловцах все то, что известно мне, но ему на вас плевать. Если перестанешь мешать ему, конфликт на этом будет исчерпан. Это не мне решать. В запасе у меня было еще много глупых вопросов. Как стать богом и как убить Эра, к примеру. Но я уже понял, что этот ловец, рядовой исполнитель, еще и живущий на отшибе, не даст он мне ответов. Почему ты напал на Саркатона и действовал настолько мимо? Покрутил я рукой, на что барон вздохнул и поморщился. Это была глупая ошибка. Артефакт определил Сарка как человека с чужим духом. Я подумал, что ты каким-то образом переселился в другое тело, поэтому и нацелился убить его. После неудачного покушения всех моих агентов на землях Тон уничтожили. Последующие попытки тоже не принесли результата. Дальше ты знаешь, Сарка сам сунулся к Када, и это привело к тому, к чему привело. Он сделал тебя на твоей же земле, не удержался я от подначки. Да, не знаю, кем этот человек был раньше, но он опасен», — с уважением сказал Крес. «Ты не представляешь, насколько», — хмыкнул я. «Кто-то еще знает про Иара и ловцов? Нет, но ты мне не поверишь». «Не поверю». «Что в переводе означает? Вполне может последовать приказ зачистить моих друзей. Так, на всякий случай. Странно, что Иар так печется об этом. Чего Иар опасается? Того, что единственная причина устранить меня в том, что я якобы нарушил его правила, как-то с трудом верится. Мне неведомы помыслы Бога нашего», — ответил он с почтением, но быстро сдулся и продолжил по-простому. «Около 10 лет назад поступил приказ найти еретика. Была прислана жрица, которую я переправил на земли третьего порядка. С тех пор единственное, что я получил по этому делу, недовольство, что жрица провалилась, и требование довести начатое до конца. И все, Иар не спрашивает каждые 5 минут о том, не прикончил ли ты меня». Это был вопрос вне очереди, но Кресса задело, и он ответил. «Иар, бог», — веско сказал он, — «у него есть дела куда более важные, чем разбираться с одним еретиком. Но время он на меня выделил и не забыл», — хмыкнул я. «Ты знаешь о нашем родном мире?» — пожал Кресс плечами. «Тебя могут захватить, а тебя — нет, я родился здесь и не знаю ничего лишнего. Вот как, получается, те ловцы, что живут здесь, никогда не были на нашей родине. Любопытная информация. Еще из сказанного следует, что у Иара есть враги, которые не прочь узнать, где находятся его доминионы. Как и то, что Кресс не проходил стандартную подготовку ловца и, скорее всего, не прожил несколько жизней. «Мы пришли», — сказал я, когда достаточно удалились от храма, чтобы не задеть его. Не думал, что ловец захочет сразиться так, в открытую. «Мои ошибки не оставили мне другого пути», — ответил барон. «Ясно. Хочешь сделать работу хорошо, сделай ее сам». «Да, да», — кивнул он и достал меч из ножен. Короткий клинок с замысловатым узором на лезвии. «Артефакт притащил. Я пришел без копья. Так и не обзавелся достойным оружием, поэтому сегодня без него обойдусь. Обычным ножом воспользуюсь, если понадобится. Разделочным, чтобы дичь освежевать». «Ты не взял оружие?» — не удержался от вопроса Крес. «Тебе же лучше», — спокойно ответил я. «Как знаешь, удара в спину от группы прикрытия ожидать? Нет никакой группы прикрытия. Сами уладим домашние дела». Я не поверил ему ни на секунду, но кивнул. Выставив перед собой нож, расслабился и приготовился к бою. Крес сделал шаг назад и закрутил клинок в пируэте. Выбросив его вперед, послал в меня таранную волну. Я мельком успел оценить, что это минимум 3-звездочное таинство, заряженное по полной. Сместившись в сторону, ножом отбил его в сторону. Таинство врезалось в скалу и снесло ее. Раздался грохот, поднялась пыль, на деревьях вдали вспорхнули птицы. Мое восприятие обострилось, поэтому я разом много чего ощущал. Как Кресс продолжил движение, как сместил центр тяжести и снова шагнул назад. Я ждал, что он продолжит атаковать издалека, но, послав перед собой новую волну, он устремился вслед за ней. Это было что-то новенькое. Таинство двигалось настолько быстро, что утягивало за собой хозяина, разгоняя его. Подняв нож, я опустил его, разрубая пространство перед собой, как до этого скалы. Чужую атаку смяло, она разрушилась, но барон продолжил движение и оказался рядом со мной, замахиваясь клинком. Он был ниже меня ростом и не таким крупным. Движения его были выверенными и стремительными. Я отклонился назад, пропустил лезвие в сантиметрах от себя, ослабляя покров, чтобы оно не застряло. Крес скрутанулся, попытался ударить с локтя. Удар вышел что надо, что-то он вложил в него. Приняв атаку на ладонь, укрепив ее покровом, я добился того, что между нами возникла силовая волна, от которой под ногами камень треснул. Крес снова отскочил, смещаясь, подобно угрю. Он закрутил вокруг себя вихри и обрушил их на меня один за другим. Я было попробовал увернуться, но они стали взрываться и словно цементировать воздух вокруг меня. Хитро. А если так, когда барон рванул ко мне, чтобы добить, я взмахнул ножом снизу вверх. Сила движения была такова, что увлекла за собой камни. Вся эта груда врезалась в Кресса и откинула его назад. Полетел он хорошо, 20 метров. Его закрутило, он рухнул и прокатился. Поймав равновесие, оттолкнулся рукой от камня, подпрыгнул и оказался на ногах, абсолютно невредимый. Последний раз, когда добывали специи из голема, Я был одним из покупателей зелья идеального покрова, крикнул он мне с насмешкой. Давно на этих землях сидишь, много чего собрать успел, не преминул я воспользоваться возможностью получить еще кусочек информации. 50 лет, что же ты за бездарность, раз я, вчерашний раб, до сих пор жив и валяю тебя, бывалого. Дав секунду Крессу на осознание, я двинулся вперед, не собираюсь давать ему время разозлиться и кинуть в меня чем-нибудь убойным. Прямо на ходу создал копье и метнул. Барон отскочил, а потом еще несколько раз, уходя от других копий. Последнее он проигнорировал, и то застряло в его покрове, тут же превратившись в путы. Это задержало его на краткий миг, покров вспыхнул и путы испарились. Но мне хватило этого, чтобы оказаться рядом. Барон отмахнулся мечом, целился он в горло, и я присел, припал к земле, пропуская оружие над головой. Силовая волна прошла надо мной и взорвала очередную скалу. Хлопнув ладонью по камню, я породил движение, и опора под ногами барона зашаталась. Снова взмахнув ножом снизу вверх, я нацелился обойти покров, но барона словно пузырь покрыл, в котором росчерк и застрял. Дохнуло опасностью, крест засверкал, и я отпрыгнул назад, кувыркнулся и метнулся за скалы. Сзади громыхало, камни крошились в пыль, дрожала земля. Я метался, полагаясь на одни лишь инстинкты. Опасность исходила сразу отовсюду, и я едва успевал вырываться из смертельных ловушек. До этого ты был всего лишь работой, но, кажется, это начинает приносить мне удовольствие, сказал Крес, приближаясь. Ладно, пора драться всерьез. Когда я сдавал на мастера, то использовал силу движения, чтобы сбивать противника. С тех пор прошло не так много времени, но мое мастерство выросло в разы. С первого же шага Крест споткнулся, а я оказался у него за спиной, перехватывая руку с клинком. Вывернув ее, я направил лезвие ему в ногу и ударил второй рукой, вбивая, как клин. Про идеальный покров он не врал. Защита и правда оказался ужас как хороша. Только вот у меня такая же, и я знал многие ее секреты. Барон попытался вырваться и чуть не испепелил мне голову, задействовав новую силу. Выглядело это как поток черного пламени. Закрутив противника, я сбил прицел и запутал ему руки, после чего принялся наносить удары, нащупывая слабые места. И снова вспыхнуло чувство опасности. Мгновенно я разорвал дистанцию. Вокруг Кресса вспыхнуло черное облако. Не тьма, скорее мгла или нечто подобное. Когда облако осело, остались круги вокруг барона. Они медленно вращались, намекая, что лучше не подходить. «Я изучил тебя», — сказал барон. «Специально брал уроки у мастеров движения, чтобы знать, с чем столкнусь». Уверен, убрав нож обратно в ножны, я выставил руку в сторону и призвал копье из чистой внешней силы. Крест нахмурился, увидев это. Не все ему обо мне доложили, ох, не все. Отведя оружие обратно, с выдохом метнул копье. Барон отпрыгнул назад, создавая перед собой щиты, но скорость и подавляющая мощь была такова, что от раздавшегося взрыва разнесло в стороны обломки ближайших скал. На меня накатило облако пыли, в покров врезались осколки и отлетали обратно. Сойдя с места, я в мгновение ока добрался до Кресса и ударил его в бок. Увернуться он все же смог, едва успел, расплатившись за оплошность раны. Повторный удар откинул барона, я оказался у него на пути и, перехватив, со всей дури приложил спиной о скалу. С хрипом Крест выплюнул сгусток крови. Он снова призвал черное облако, но зная, чего ждать, я легко вовремя разорвал дистанцию. Проблема настолько мощных атак в том, что требуется хотя бы несколько секунд, чтобы перевести дух между ними. На этот раз Крест смотрел на меня без уверенности, зато с ненавистью. Ладонью он прижал рану, та вспыхнула и запечатала бок. Выставив две руки в мою сторону, он принялся складывать пальцами фигуры, формируя что-то по-настоящему интересное. Я увидел, как различные стихии вливаются в шар, раздувая его. Понятно, на что делал ставку барон последние десятилетия, на изучение разных стихий. Вокруг потемнело, стало трудно дышать. Я понял, что сейчас между нами все решится. Эпилог. Кай отрабатывала сложное таинство, когда рядом появился Кири. Общая тренировка моментально стихла, и старая Грымза, которую Кая никак иначе про себя не называла, набрала в грудь воздуха, чтобы возмутиться. «Простите, я не помешал», — опередил ее Кири, быстро заговорив. «Заберу у вас ученицу ненадолго. Дело есть. Хочешь глянуть, как твоего парня бьют?» Обратился он к Кае, зрелище обещает быть занимательным. Еще до того, как девушка осознала, о чем речь, Кири схватил ее за локоть и... Пространство растянулось, а они появились совсем в другом месте. Прямо за спинами у вооруженного отряда, следующего за кем-то. Это группа поддержки противника Ирана. «Хочешь с ними разобраться, не скрываясь?» – спросил Кири. Те тут же среагировали, но Кая оказалась быстрее. Накрыла место тьмой и выверенными ударами уничтожила одного за другим. «Если это глупая шутка», — сказала она, убирая тьму, — «то не смешно. Что там с Эрона? Он вон там», — указал Кири. «Я скрыл нас, чтобы мы не помешали их разговору. Знаешь этого человека? Впервые вижу», — рассмотрела Кая какого-то мужчину. «Опять пафосно побеждать будет». «Пафосно», — заинтересовался Кири, который с искренним интересом наблюдал за начавшейся битвой. «Да», — протянула Кая, которая тоже следила за боем. «Нет бы быстро и эффективно устранить врага. Как же, надо обязательно покрасоваться. Бой выглядит напряженным», — заметил Кири, который, хоть убейте, в упор не замечал никаких поддавков и попыток затянуть бой. «Вы просто не знаете Ирана так, как я. Я все же его учитель», — горделиво ответил Кири. «Он был чудаком, гением, а еще молодым мужчиной, который всю жизнь посвятил освоению мастерства, в ущерб всей остальной жизни, из-за чего имел нулевой опыт общения с женщинами. Вот и красовался, сам того не замечая, рядом с эффектной Каей». «Да», — протянула она скептически. «Тогда скажите, все ли из показанного вы ожидали увидеть?» В течение следующей минуты пришлось признать, что Ирана в бою показывал куда больше, чем демонстрировал на тренировках и что смог заметить Кири. «Красиво», — сказал он, наблюдая за отточенностью действий. «Смотрите, смотрите». Кая схватила Кирия за руки и принялась дергать, как маленькая девчонка. «Сейчас начнется». «Что? Пафос?» Сказано это слово было с максимальным пафосом. «Название у этого таинства есть?» — спросил Кири, завороженно наблюдая за гранями чужого мастерства. «Нет, Ирана не показывал ничего такого, что Кири сам бы не смог повторить после небольшой практики. Но все равно, это был серьезный уровень. Он не заморачивается с названиями. Это могут быть ну какие-нибудь прыжки из стороны в сторону», — задумчиво ответила Кая. Она и сама впервые видела то, что демонстрирует Ирана. Его противник явно дошел до кондиции и стал формировать последний удар, вкладывая в него все, что было. Ирана же начал на месте смещаться из стороны в сторону, настолько быстро и плавно, что не прошло и секунды, как появился его второй силуэт. Еще через десяток секунд, третий. Складывалось ощущение, что Ирана там стоит в компании двух своих близнецов. При этом каждый из силуэтов создал воплощенную стихию копья. «Оригинально», — выдал Кири. «Такого я еще не видел». Кая невольно сжала кулаки. В следующую секунду наступила развязка. «Я рисковал, когда опробовал новое таинство, над которым размышлял в последний месяц. Но оно того стоило». Создав три копья, метнул их в барона. Тот сам подставился. Сосредоточившись на таинстве, он смог отбить два копья из трех. То, что прошло, пролетело над шаром, срезало ему пальцы руки и вошло в грудь, откинув мужчину назад, бросило на камни и протащило по ним. «Не жилец», — понял я. Шар, который оставался подвешенным, затрещал и взорвался. Разошелся пузырем в стороны, уничтожая все на своем пути. Достал и барона. Неудачно тот упал. Хотя как посмотреть, задело только ноги, и никакой идеальный покров не помог. По колено его конечности слезало, будто его и не было. Переоценил я его. Думал, успеет кинуть в меня шар. На этот случай, накинув на себя скрытность, я сместился ему за спину. Силуэты же были отвлекающим маневром. Подойдя к барону, увидел, как он что-то шепчет. «Убейте его, убейте», — хрипел он, булькая кровью. «Так группа прикрытия все же была?» — спросил я. Вместо барона ответила Кая, что запрыгнула на обломок скалы, держа в руках чью-то голову. «Мог бы и позвать», — сказала она, швырнув добычу мне под ноги. До Кресса дошло, что он проиграл. «Отправляйся к своему богу», — сказал я и добил его. Так была закончена история еще одного ловца, отправленного по мою душу. «Каким будет твой следующий ход, Эр?»